Глава 6. Помощь ближнему. Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие. Житейская мудрость. Барри оказался прав. Весь Эшфорд собрался на воскресную службу. Церковный дворик едва вмещал всех желающих. Ограда ломилась от прислоненных велосипедов. А узкий переулок, ведущий к храму, забили припаркованными автомобилями. Самый роскошный принадлежал Броди Бёрну. О'Салливан огляделся и от души треснул неповинное колесо Ягуара ногой. Вчера им с большим трудом удалось поставить служебный автомобиль на колеса, и Барри отогнал его подальше от негостеприимного паба. Хорошего настроения это детективу не прибавило. «Не успели», — процедил О'Салливан, наблюдая, как поток прихожан хлынул в открытые двери. «Отец О'Коннор торопится. Еще 10 нет». Курт промолчал. Отец Иероним обычно гнал его на самую раннюю службу, так что к 10 Курт уже обыкновенно обедал. Опоздали тоже из-за Барри. Детектив долго гладил рубашку, чертыхался, переругивался с Рианой и отчаянно не хотел никуда идти. Почтмейстер осталась дома. Зато мисс Уолш и Кэтлин ушли первыми и сейчас наверняка занимали свои места в храме. «Глазеют», — процедил Барри без улыбки, встречая перекрестные взгляды прихожан. «Вы теперь как чумной ребенок в песочнице, Курт. Никто не хочет с вами общаться». «А что я сделал?» — удивился Курт. Детектив только отмахнулся. «Да вам и не требуется ничего делать. Одного присутствия хватает. Но если о прирученном призраке молодые балбесы и умолчали, то о разрытой могиле Морриган Мюррей точно все знают. А еще о том, что вы ночевали в проклятом особняке. Собираетесь говорить с мертвыми и съехали из паба после живописной беседы с Колмом». «Это не я!» — возмутился Курт. «Вы приедете и уедете. А мне еще с ними общаться», — житейски заметил О'Салливан. «Жалко вам, что ли? Побудьте козлом отпущения». Курт не выдержал и рассмеялся, заходя в церковь последним. Все скамьи оказались заняты, так что места им с Барри не нашлось. В результате встали у самого входа, сразу за колоннами. Детектив процедил сквозь зубы, что если бы прихожане захотели, то подвинулись бы. Но все боялись ассоциации с представителями закона. Даже мисс Уолш и Кэтлин старательно делали вид, что не знают их. Хотя деньги за постой Барри заплатил сразу. «Я ведь не собирался сюда возвращаться», — едва слышно поделился О'Салливан, оглядывая спины и голову прихожан с высоты внушительного роста. «В Эшфорде остался лишь один человек, ради которого я взялся за это дело. Но ее здесь нет». Курт коротко сжал предплечье напарника и ободряюще улыбнулся. «А у вас имеется сердечный интерес?» Поглядывая на алтарь, откуда уже вышел отец О'Коннор, поинтересовался Барри. Курт перекрестился и приложил палец к губам, кивая на поднявшихся прихожан. О'Салливан вздохнул так тяжело, словно его придавило церковным колоколом, и пробормотал что-то о том, что хуже напарника-трезвенника может быть только напарник верующий. На службе детектив переминался с ноги на ногу, крестился не в попад и тоскливо поглядывал на часы. Улучив момент, Барри пихнул Курта локтем в бок и кивнул на импозантного мужчину в первом ряду. Рядом с ним сидели Роуэн и Киллиан Бёрн. Так что имени Курт не уточнял. Явно тот, кто им нужен. В соседнем ряду устроился доктор Белл с младшим сыном. «Мисс Белл болеет уже много лет», — громким шепотом поделился О'Салливан. «Риана говорит, та давно не встает с постели. Док ее и на обследование возил, и сам лечил. Вот уж воистину, сапожник без сапог». «А миссис Бёрн почему нет?» — едва слышно спросил Курт. «Старик Броди свел ее в могилу лет 10 назад. Так и не женился. Да и кто за него пойдет, даже со всеми деньгами?» Курт подумал, что иногда лучше и впрямь не возвращаться в родное гнездо. Вот и Барри О'Салливан все больше мрачнел с каждым днем пребывания в Эшфорде, явно припоминая старые обиды и обзаводясь новыми. Не утешала детектива ни торжественная литургия, ни льющие через мозаику цветные лучи, ни разодетая публика, среди которой, как оказалось, у Барри не осталось ни одной родной души. Боковая дверца за спиной Курта приоткрылась совсем бесшумно и внутрь потянула ароматом лаванды и ладана. Прихожане пели символ веры, О'Салливан отвлекся на изучение треснувшей лепнины на стенах, и Курт выскользнул незамеченным. «Я тебя сразу почувствовал», — улыбнулся он, едва переступив порог. Вместо ответа Несса протянула руку. Они стояли в крохотном притворе, отделенной от заполненного храма одной дверью, а от улицы — другой. Ни место и ни время для встреч. Однако Несса пришла. Ради него пришла. Курт принял ее руки в свои и едва не вздрогнул. Такими горячими оказались девичьи ладони. Кожу словно обожгло кипятком, но он лишь крепче стиснул пальцы. — Прости, — прошептала послушница, вскидывая на него слезящиеся глаза. — Я не выдержала. Мне так плохо. Тянет к месту силы. Обратно в дом. К тебе тянет. С самой нашей встречи. И жжется изнутри. Так больно, так невыносимо. В голову лезут страшные мысли. Что мне делать, Курт? Курт прерывисто выдохнул и сделал то единственное, что мог. Притянул Нессу к себе. Послушница припала к его груди с тихим стоном, дыша мелко и неровно. «Едем со мной, в проклятый дом», — тихо проронил он. «Я еще ни разу не боролся с ведьминой силой, но я читал. Я могу попробовать». «Не могу сейчас», — простонала Несса, протираясь лицом о его плащ. «Преподобный ждет меня в монастыре. Я вырвусь, скоро вырвусь, потому что не могу больше». «Я все ради тебя сделаю», — пообещал Курт бездумно. «Обещай». «Обещаю». Тут же согласился Курт. О чем бы ни просила прекрасная послушница, Курт заранее расписывался во всем, что было для нее так важно. Несса замерла в его объятиях, прикрывая глаза. Они украли еще несколько минут. Курт, греясь, Несса, охлаждаясь в кольце его рук. «Ты такой освежающий!» — выдохнула, наконец, она. «Как морозное утро! Спасибо! Мне стало легче!» За дверью предупреждающе прочистили горло. Несса медленно отстранилась, глянула Курту через плечо и мягко высвободилась из его объятий. «Прости!» — снова попросила она. «Я должна была тебя увидеть!» Послушница выскользнула на улицу, а вместе с ней... Неземной аромат лаванды и ладана. Курт медленно повернулся к внутренним дверям в храм. За мутным стеклом угадывалась мощная фигура детектива О'Салливана. А прихожане уже грянули «Отче наш», предупреждая о скором конце службы. Барри вовремя оторвал их друг от друга. «Ушла?» Напарник осторожно просунул голову в приоткрывшуюся дверь. «Ну вы удивили, конечно. Когда только успели. Вот так, с места в карьер. Слушайте, Курт, я все понимаю, но если у Рианы и вторая сестра понесет...» «Это не то, что вы думаете, Барри!» Детектив фыркнул так уничижительно, что Курт вдруг сам засомневался. «Расскажите кому другому!» — хмыкнул О'Салливан, вновь исчезая за дверьми храма. Курт сделал несколько глубоких вдохов и медленно разжал кулаки, разглядывая покрасневшие ладони. Там, где за них держалась Несса Уолш, вздувались уродливые волдыри. Времени у прекрасной послушницы оставалось совсем мало. Скоро ведьмина сила поглотит ее, прорвется, как нарыв, и тогда пострадают все, кому не повезет находиться рядом. Несса и так боролась с проклятым даром восхитительно долго. Церковный двор после службы напоминал растревоженный улей. Люди выходили из храма и сразу сбивались в группки, обсуждая последние новости, прошедшую службу отца О'Коннора, певчих и церковный орган, который, по-видимому, никогда не настроят. «И этот здесь!» «Барри О'Салливан никак не успокоится. Это он его притащил!» «Выглядит недурно. Весь с иголочки». «Немец, потому что. Они все такие!» «Европейцы, англичане, без разницы. Они все чужаки». «Это наш шанс вырваться, наконец, из-под британского флага, построить свое государство, ни перед кем не расшаркиваться. Смысл менять одних господ на других. Они говорят, американские деньги нас спасут, а они нас погубят. Или вы думаете, что помощь бывает бесплатной? У них весь мир в долгу. Только сами. Никто нам здесь не нужен». Курт повернул голову, рассматривая нервного мужчину, размахивавшего газетой. Той самой, от заголовков которой плевался Барри. Приглядевшись, Курт поймал и тревожный взгляд мужчины, направленный на Броди Бёрна, молча выслушивавшего местных политологов. «Подлизывается», — приглядевшись, скривился О'Салливан. «Старина Бёрн открыто поддерживает националистов. А куда он, туда и лизоблюды». Кут задумчиво кивнул и направился к самому влиятельному человеку в городе. Броди Бёрн следил за ним, не иначе, потому что тотчас неприятно ухмыльнулся, вперев в Курта неподвижный взгляд. «Полагаю, у нас есть с кем проконсультироваться в вопросах национального самосознания», — медленно заговорил Бёрн, глядя на Курта в упор. «Ваша страна, мистер Лемон, впереди планеты всей в этом вопросе, не так ли? Результаты впечатляют, но тормозная система напрочь прогнила». За спиной Броди Бёрна сдержанно засмеялись любопытные зрители, а вынырнувший из-за спины отца Роуэн холодно усмехнулся, засунув руки в карманы брюк. По другую сторону замер Киллиан, старательно разглядывавший церковные клумбы. «Вы предвзяты ко всем заезжим, мистер Бёрн?» Безобидный вопрос словно хлестнул собеседника по лицу. Броди Бёрн резко выпрямился, засовывая большие пальцы под ремень. «Нет», — отчеканил он, — «только к тем, кто роет по ночам могилы». «А как насчет тех, кто употребляет дурь на кладбищах?» — не выдержал Барри. «У них прав побольше?» В толпе заволновались. Люди выразительно переглядывались, но никто не произнес ни слова. «У меня нет времени слушать этот вздор», — отрезал Броди Бёрн. «Прощайте, господа». «В какую сумму вам обходилась ежегодная аренда земли у мисс Мюррей?» Директор фабрики, уже развернувшийся, чтобы уходить, вновь резко повернулся. «На что вы намекаете, мистер Лемон?» «Вам подробно или при всех?» — уточнил Курт. Битвы взглядов не потребовалось. Броди Бёрн моментально смекнул, что публичная беседа вредит, прежде всего ему самому. «Приезжайте завтра на фабрику», — коротко обронил он. «Я уделю вам пару минут». Отец О'Коннор бросал на них тревожные взгляды издалека, но не мог вырваться из цепких коготков пожилых прихожанок, окруживших священника с азартом охотниц, загнавших дичь. Церковный двор стремительно пустел. Люди поняли, что основное представление окончено, и надо срочно обсудить его уже на собственных кухнях. Доктор Белл выходил одним из последних. Рядом с ним маялся, переминаясь с ноги на ногу, Шеймус. «Добрый день, мистер Лемон!» Первым поздоровался доктор. «Не ожидал вас увидеть на службе. Видите ли, Шеймус хотел извиниться за вчерашний инцидент. Если желаете, можете побеседовать с ним хоть сейчас». Младший отпрыск доктора мрачно и без особого желания кивнул. «Благодарю, доктор», — протянул ладонь Курт. «Возможно, попозже. Я ценю ваше...» «Матерь Божья!» — переменился в лице доктор Белл. «Что это у вас с руками?» Курт отдернул ладонь, лишь сейчас вспомнив последствия встречи с Нессой Уолш. Волдыри никуда не исчезли, а один так и вовсе лопнул, окрасив всю кисть кровавым браслетом. По пальцам стекали липкие розоватые струйки. Винить он мог только себя. Следовало тотчас надеть перчатки, чтобы скрыть неприглядную картину. «Это ничего страшного», — неубедительно начал он. Через плечо заглянул любопытный Барри и тотчас отпрянул, замахав руками. «Неудачно, конечно, что ему попался брезгливый напарник». «Если инфекция для вас ничего страшного, то гангрену вы точно не захотите», — авторитетно прервал его доктор Белл. «Идемте. Моя приемная на другом конце города. Но дом-то рядом, и аптечка тоже. Займет 15 минут и избавит вас от множества неприятностей». Звучало убедительно. Но Курт согласился не поэтому. Доктор словно сомневался, разглядывая заезжего гостя, и наверняка провел остаток вчерашнего дня, размышляя о его визите. От того, к какому выводу придет Кормак Белл, зависело, пожалуй, очень многое. «Мы с Шеймусом снаружи обождем». Подозрительно поглядывая то на Курта, то на доктора, пробурчал Барри. «Заодно и побеседуем по душам, пока вы делом занимаетесь». Курт не ответил на цепкий взгляд напарника. Разумеется, в сумбурную историю о том, где именно он получил ожоги, О'Салливан не поверил, да и доктор Белл тоже. Надо попенять отцу Иерониму. 5 лет под его руководством, а лгать Курт так и не научился. «Присаживайтесь», — кивнул доктор Белл, когда они вошли в дом. «Я принесу аптечку». Со второго этажа донесся слабый женский голос, позвавший доктор по имени. Курт прислушался, разглядывая идеально чистую гостиную. У груди кольнуло холодом, но Курт не среагировал. Зловредный призрак выглянул из амулета прошлой ночью, поморщился, услышав храпящего Барри на соседней кушетке, и сказал, что подождет лучших времен для разговоров по душам. «Простите за задержку». Доктор Белл появился в гостиной с аптечкой в руках и кивнул на диван. «Давайте-ка посмотрим, что вы там натворили, молодой человек». Курт покорно протянул ладони, разглядывая доктора. Тот выглядел уставшим, но суровым, как и вчера. Ни то, ни другое не помешало ему быстро и профессионально обработать раны. «Спасибо!» — искренне поблагодарил Курт, разглядывая перебинтованные ладони. «Выглядит получше!» Доктор Белл задумчиво кивнул, складывая аптечку. «Я только хотел сказать, мистер Лемон, что Шеймус — не паршивое яблоко в корзине. Простите моего напарника!» — поморщился Курт. «Барри бывает не сдержан. Вот почему про яблоко ляпнул О'Салливан, а стыдно ему. Просто его расцвет пришелся на трудные испытания в семье. Моя супруга слегла, и я, каюсь, упустил сына, полностью погрузившись в заботы о ней. Шеймус, по большей части, оказался предоставлен сам себе. Даже оставался в доме один, пока я возил ее на лечение в Дублин. Я настолько привык, что мои дети меня лишь радуют, что пустил дела на самотек, уверенный, что и Шеймус не подведет. Но случилось иначе. Мой мальчик, более слабый, внушаемый, связался не с той компанией. Да и кто бы мог подумать, что сын моего товарища не самый надежный друг. Знаете, как это бывает? Крутая компания, подначивание, первая затяжка. Шеймус не виноват. Со второго этажа донесся тяжелый женский вздох. Курт тоже хотел бы вздохнуть, но сдержался. Крутые друзья и злоупотребление его миновали. В армию забрали сразу из училища. Не сказать, конечно, что там он попал в хорошую компанию. Часы в приемной пробили час дня, и Курт выпрямился, бросив взгляд за окно. «Мне кажется, вы слишком много взяли на себя», — задумчиво проронил Курт. «Вы не в ответе за выбор сыновей, только за свой, собственный». Доктор Белл заметно вздрогнул, но не заговорил. А уже через секунду его позвали со второго этажа, слабо, но требовательно. Курт поднялся. «Поверьте, мистер Лемон, Шеймус действительно ночевал в тот день дома». «Я верю», — согласился Курт. «Вы не возражаете, если я взгляну на вашу супругу?» Доктор только сморгнул, глянув на него поверх очков. «Зачем?» «Видите ли, я явился в Эшфорд с минимальной экипировкой. Но кое-что может помочь и болящим, если позволите». Доктор Белл напряженно вгляделся в него, хмурясь и кусая губы. Затем быстро кивнул. «Полагаю, вреда не будет. Следуйте за мной». Когда Курт вышел из дома доктора Белла, Барри докуривал последнюю сигарету, сидя на ступенях, а Шеймуса уже и след простыл. «Долго вы!» — проворчал детектив, поднимаясь. «Старик вам аппендицит заодно вырезал, что ли?» Курт рассмеялся, надевая шляпу, и кивнул на улицу. «Поторопимся, нам еще в особняк». «Нам для начала пообедать», — отрезал О'Салливан. «Риана сказала, что кормежка входит в плату за постой. Так что вас задержало?» «Супруга доктора Белла», — искренне признался Курт. «Я решил на нее взглянуть». «Зачем это? Вы теперь еще и медицину практикуете?» Курт не стал рассказывать про нательный крест с частицей животворящего древа, которую он не снимал вот уже 5 лет. На удивление, ведьмин амулет соседствовал с ним вполне мирно. Да и Рафаэль пока не жаловался. С другой стороны, ему-то чего нервничать? Все-таки бывший коллега. «А вы что узнали?» — перевел тему Курт. «Ну, поет парень складно», — пожал плечами детектив. «Клянется здоровьем матери, что не заглядывал в тот день в особняк. Роуэн, мол, сказал, что вечеринка отменяется, так что остальные пошли в паб, а он домой. Выпивка, мол, его не интересует. Вот порошок — другое дело». «Имена остальных он назвал?» «Попробовал бы только не», — пригрозил О'Салливан. «Я сегодня же узнаю у Колма, появлялись ли они в тот вечер в пабе. Ответят, как миленькие», — предвосхитил вопросы детектив. «Иначе в следующий раз поправлю челюсть с другой стороны». В том, что Барри выполнит угрозу, Курт не сомневался. На месте хозяина паба Курт сотрудничал бы с должным энтузиазмом и целой челюстью. Значит, эту гадость поставляет все-таки Роуэн Бёрн, если его слова хватило, чтобы отменить планы всей компании на вечер. Интересно, кстати, почему? Что случилось? Послушаем завтра, что ответит на это его папаша. Хищно осклабился О'Салливан. Я тут послушал, о чем народ шепчется. Бёрн выдвигался от местной партии. В этом году не прокатило, но в следующем старик рассчитывает взять реванш. И старшего сыночка за собой на встрече таскает. Ну, чтобы молодой рожей посверкал, людям приглянулся. Роуэн в этом деле продвинутый, научился пыль в глаза пускать. Бёрн точно не захочет шумихи, так что заговорит, как миленький. Курт в этом сомневался, не слишком рассчитывая на завтрашний визит. Но разочаровывать Барри не стал. Орл Уолш с младшей дочерью ушли на воскресный ланч к соседям, чтобы посудачить о собственных квартирантах всласть, так что встречала их только Рианна. Почтмейстер чем-то гремел на первом этаже, служившем отделением почты, так что они сами себя впустили в дом через черный ход и сами же похозяйничали на чужой кухне, накрывая на стол. «Явились, наконец!» — поприветствовал Рианна, врываясь на кухню в тот момент, когда Барри уже подносил ко рту кусок картофельной запеканки. «Кэти с матушкой уже рассказали мне, как вы отличились в перепалке с Броди Бёрном. Никак не уйметесь!» «Обедать будешь?» — пробурчал детектив, выразительно кивая на третью тарелку. «Ты-то чем занималась все утро? По будням работы не хватает!» «А это твой друг виноват!» — без обиняков заявила Рианна, плюхаясь за стол. «Телеграф заработал. Кому-то в Ватикане не терпелось вам ответить, мистер Лемон». И почмейстер помахала белой бумажкой в воздухе. Курт только сдержанно улыбнулся, гадая, что такого привлекательного нашел Барри в мужеподобной, решительной и порывистой мисс Уолш. Но что он вообще знал о любви? Может, О'Салливану нравились хмурые женщины без тени макияжа, с растрепанными рыжими волосами? Не слишком опрятными руками и манерой высказывать мысли собеседнику в лоб? «Позвольте». Почмейстер протянул ему телеграмму, и Курт развернул сложенную бумагу. «Всего одно слово!» Вытянув шею, с трудом разглядел О'Салливан. «Ну-ка, чего там?» Курт быстро свернул телеграмму и сунул ее в карман, чувствуя, как на скулах расплывается предательский румянец. Рианна бросила на него хитрый взгляд, но промолчала. К счастью, почмейстер умел хранить тайну корреспонденции. По крайней мере, на вопросительные взгляды Барри она не ответила, старательно пережевывая запеканку. «Я запрашивал в архиве причины отставки нашего общего знакомого». Мимолетом коснувшись груди, коротко просветил напарника Курт. «Это ответ». «А-а-а!» — понятливо кивнул О'Салливан, косясь на рубашку Курта, под которой грелся ведьмин амулет. «И чего написали?» «Я предпочел бы вначале обсудить это с ним», — сдержанно ответил Курт. «Но если это единственная причина отставки, то мы можем спокойно и окончательно вычеркивать его из списка подозреваемых. Человек не может измениться после смерти. Судя по всему, Рафаэль оставался верен делу церкви, иначе мне сообщили бы». «Тогда по какой причине?» «Личного характера». Почтмейстер усмехнулась и промолчала, позволяя гостям отдать должное обеду. Готовила снова миссис Уолш, что, как заметила Рианна, редкий случай по выходным. «Маменька и сейчас выпивает по пятницам», — поделилась она. «Правда, не так, чтобы сильно. Последний раз ее накрыло, еще когда здесь родственники Мюррей гостили. Не иначе, выпили все бренди, которое предполагалось для торта. Но с тех пор матушка употребляет весьма умеренно. У вас есть семья, мистер Лемон?» Курт покачал головой, не отрывая взгляда от нетронутой тарелки. «Повезло», — вздохнула Рианна. «Иной раз думаешь, лучше бы родилась сиротой». «У меня была сестра», — внезапно обронил он. «Ее не стало в 14 лет». О'Салливан выпрямился, и Курт почувствовал на себе взгляд напарника. «Соболезную», — сдержанно посочувствовала Рианна. «Несчастный случай? Болезнь?» «Газовая камера». Она дружила с еврейским мальчиком. Барри со свистом выпустил воздух через зубы. Ариана нахмурилась, откидываясь на стуле. «Как так?» — потребовала бестактная почтмейстер. «Ваши же! Своих же!» «Риана!» — громыхнул детектив. Курт посмотрел на собственные перебинтованные ладони. Она отказалась его отпускать, когда они волокли на выход. Сочли душевнобольной. Дефективных убивали ради чистоты расы. «Если вы уже пообедали, Барри, я отправился бы в особняк», — сменил тему Курт. «Успею провести ритуалы на крови и проверить тот самый ход, про который говорил Рафаэль». «Кто такой Рафаэль?» — снова не выдержал Риана. «Мой коллега», — ответил Курт. О'Салливан не задерживался, все еще задумчивый и мрачный после неожиданных откровений напарника. Курт мог только мысленно надавать себе оплеух. Зачем смутил хороших людей? Определенно, шальной ирландский менталитет влиял, развязывая ему язык. «А эта чашка чья?» — подметил глазастый детектив, уже нахлобучивая шляпу. «С кем это ты распевал чаи, пока мы пели псалмы в церкви?» «Да ты ни одного не знаешь, Барри О'Салливан!» — фыркнул Рианна. «Несса заглянула, попросила холодной воды, сказала, мол, жарко ей. Минуту только и посидела. Обронила, что сожалеет, что не попадет на мою свадьбу, и ушла. Свадьбу мою! Совсем крыша поехала в этом монастыре. Знаешь, кого она мне напомнила в этот момент? Ведьму Морриган, клянусь!» «Едем, Барри», — коротко попросил Курт и первым вышел из дома. Из дневника Курта Лемона. Воскресенье, 27 октября 1950 года. День. «Преподобный отче Иероним, сейчас едем с Барри обратно в особняк Морриган Мюррей. Вы просили ничего не утаивать, и я признаюсь, помимо самого преступления, для меня нашлось еще одно дело. Уверен, вы не осудите, потому что молодая Несса Уолш не заслужила того, что с ней произошло. Вы, конечно, не готовили меня к серьезным испытаниям, да и ассистировал я опытным охотникам лишь несколько раз. Но кто виноват? Если вместо обещанного формального дела у нас тут целая трагедия. Не стану тыкать пальцем, кем именно обещанного, но вам, надеюсь, и без меня стыдно. Маленькая проблемка. Я помню ритуал ликвидации ведьминой силы, но можно как-то без сжигания на костре, потому что я лучше сам сгорю, чем причиню Нессе боль. И да, я прямо вижу, как вы страдальчески вздыхаете, но вы же сами виноваты. 5 лет воздержания. И ведь я даже не о любите лесной, потому что куда уж мне. Но если бы я видел хотя бы одно женское лицо, помимо тех, что на иконах, может, и не накрыло бы. Вру, конечно. Несса особенная. Я прямо хотел бы задать вам неудобный вопрос, потому что видится мне в этой командировке некий тайный умысел, но вы далеко. Хотя и когда близко, всегда говорите загадками. А я не самый способный ученик в классе. Ах, да, расследование. Доктор подозрительно любезен, но спишем на муки совести. Дал его больной супруге приложиться к Святому Кресту. Тому самому, да. Как там в Писании? Невозможное человеком, возможно, Богу? С директором фабрики побеседуем завтра. Но чуда не жду. Веселые парни с кладбища, во главе с его сыном, имели возможность перебить заезжих гостей. Но где мотив? Ладно, мотив, но где присутствие духа? Они ведь даже относительно безобидного Рафаэля испугались. Как же они решились полезть в проклятый дом? К слову о Рафаэле.